Глава вторая. Мини-Карелия. «Ну, познакомь, Караваев. Чего тебе стоит?» «Ничего мне не стоит. Из вредности не буду знакомить». «Ну почему?» «Покачено». Две грудастые, долговязые корпусницы зажали меня у колонны на парадной лестнице и требовали протекции в знакомстве с нашим Ромиком. Одна, кстати, ничего себе такая. «Ну, Караваев, вы вообще обалдели? А со мной для начала не хотите познакомиться? Хватание за локоть с воплями «Эй, стой!» и «Ты что ли, Караваев?» не считается. Как-то не прочувствовал я глубин куртуазности вашего этикету. Не про канала, знаете ли». «А чё с тобой знакомиться? Тебя и так все знают». «Охренеть, как я польщен! И где это я, интересно, так прославился? На сцене?» «Ну и там тоже». Та, которая покрасивее, отвела глаза. «Ты ведь с Ромкой вместе играешь, так же?» «Старост все знают», — прямо заявила та, что пострашнее. «Особенно тех, кто за 4 года не меняется». Не только пострашнее, но и потупее. Сдала интригу, как стеклотару. Но ни на каплю она сейчас не помогла своей красивой подружке. «Деликатность ваша, девочки, просто границ не знает». «Да ладно ты чё, чай не баре, ну так познакомишь или нет?» «Не-а, могу методу подсказать, как самим познакомиться. Обкатанную, хотите?» «Как?» «Да очень просто. Сейчас Ромик с 3-го этажа спустится сюда, к актовому залу. Вы прячьтесь тут за колонной и ждите. Как подойдет, выскакивайте с 2 сторон и хватайте его за локти. И в лоб ему свою волшебную фразу: «Эй, стой, ты что ли, Ромик Некрасов?» По себе знаю, прокатывает». «Дурак! Мое дело предложить». Вон он, кстати, спускается. Фанатки всполошились, забавно по птичьи засуетились, а потом дружно и не сговариваясь вцепились почему-то в мои локти, вопреки ранее данным рекомендациям. «Эй-эй, полегче!» «Знакомь давай!» — прошипела мне страшилка, выкатив и без того излишне выпуклый глаз. «Настя и Света». «О боже, за что?» «Ромка! Роман!» — обреченно позвал я. «Иди уже сюда, родной! В кого же ты такой у нас красивый уродился?» Заметив нашу компанию, Ромка широко улыбнулся и жизнерадостно махнул рукой. Он вообще очень жизнерадостный парень. С голливудской улыбкой. Я локтями почувствовал, как синхронно вздохнули молочные железы по бокам. Справа чуть крупнее, слева — с кулачок. Обе, надо думать, под жарким блеском лучей белозубого солнышка. «Ого, Витек, тебе 2 не многовато будет?» У Ромки что на уме, то, как правило, и на языке. Даже в трезвом состоянии. Очень удобно, кстати. «В самый раз! Знакомьтесь, девочки, это Рома, наш гитарист, ритм-секция, лицо и душа музыкального коллектива судостроительного техникума». «Ой, как нам приятно!» «Знакомься, Рома, это Настя, это Света, коллеги наши по технарю с потока корпусников». «Нет-нет, это я, Света, а я Настя, Витя все перепутал». «Ну да», — заскучал я, — «перепутал. Вы же так похожи. Сколько себя помню, вечно вас все путают». «Я бы не сказал, что похоже». Ромка, продолжая рубить правду матку, с интересом разглядывал более симпатичную Свету. «А ты не на Северной живешь, случайно?» «Случайно нет, на Стриках». «Жаль». «Мне переехать?» «А красотка-то с язычком». «Все, мальчики и девочки, мне пора». Поспешил я дистанцироваться от молочных желез, заметив, как начинает ревниво поджимать губы некрасивая девочка Настя. «Рома, правила помнишь?» «Какие?» «А, помню. Нельзя, не надо. Вслух не надо. Так верю. Я в зале». И шмыгнул за дверь. Наше главное музыкальное правило — не водить на репетиции своих баб. Соблюдение императива тяжелее всего дается Ромику, у которого к тому же и память коротковата. Постоянно приходится напоминать. Хотя, как ее Света, ничего себе такая эффектная, даже в толстом свитере. «Так, стоп. Правила для всех». Я поднялся на сиротливо пустеющую в полумраке сцену и стал ковырять ключом дверь в каморку слева. Справа в углу тоже есть комната, но она меньше, без окон, и там склад убитой аппаратуры. Тусуемся мы в более уютных апартаментах, с видом на южную бухту. которые из-за толстенных платанов и решетки на балконе почти не видно. Да мы и не против, если честно. Тут музыку творят, а не ворон через окно считают. В каморке что за актовым залом? До сессии мы договорились заморозить наше творчество. Не успеваем, знаете ли, совмещать приятное с полезным. Но после занятий, по привычке, все равно собираемся за сценой, гоняем чаи и точим лясы. Когда некогда просто одеваем свою верхнюю одежду, которые в гардероб сдают только поцы, и оставляем тут свои засаленные конспекты с книгами, которые не понадобятся дома. Впрочем, конспекты не мой случай. Не напрягают объемом. У меня для них отведено всего лишь две общие тетради, в каждой из которых по 6 дисциплин. Просто я пишу агрессивно мелким почерком в 2 столбца на странице, с таким расчетом, чтобы материал, изложенный бисером на бумаге, сразу можно было рвать на шпаргалки. Такое вот личное ноу-хау с перспективой на близорукость. А зачем делать лишние движения? Лень, как известно, двигатель прогресса. И я скажу, на экзаменах срабатывает. В большинстве случаев. Черт, что с замком-то? Сегодня я прибыл в каморку первым. Ромка завис на входе с подругами, Вовчик оттирает от Кульмана свою мазню, так как был таки пойман чертилкой с поличным, а Андрюха-барабанщик встрял на комсомольский актив. Это часа на полтора. Вот, собственно, и вся наша рок-группа. Ну и клавишница еще. Так сказать, приходящая коллега. Это потому, что каждый месяц она у нас новая. А у нас текучка, такая страшная у нас текучка. Не знаю, почему так получается. Мальчики с фоно не дружат, а девчонки с музыкальным образованием, специализирующиеся на фортепиано, тяжело реагируют на наш образ жизни. Подработки в ресторанах, халтура на свадьбах и экстрим на всякого рода буйных танцульках. Сейчас у нас, к примеру, играет некто Сонечка, витающая в облаках неземная фея из Зазеркалья, чтобы не сказать обморок на ножках. В том смысле, что неординарная она, странная. Эдакий тургеневский вариант девицы на выданье, отягощенный суровыми реалиями социалистического менталитета. За Сонечкой горцует Вова Микоян. Ухаживает тонко и по-джентльменски, я бы сказал, даже платонически. Вообще-то, Вова по традиции горцует за всеми нашими многочисленными клавишницами. Это его поляна. В условиях бескорыстия его ухаживаний все наши, не побоюсь этого слова, проходные девчонки чувствуют себя абсолютно комфортно, как за каменной стеной. Одновременно и в зоне мужского внимания, и без отягощений излишними обязательствами. Ведь Вове нужна только музыка, ну и неразделенная любовь, мотивирующая его на глубокое творчество. К слову, Сонечка держится у нас уже 3-й месяц, вопреки предшественницам. Возможно, как раз в силу своей неординарности. И Вова, благодаря ей, с каждым днем становится более стабильным в своих матримониальных предпочтениях. Оно и к лучшему. Замок, наконец, сдался, и я распахнул дверь, заранее предусмотрительно зажмурившись. На сцене темень, а в каморке свет из окна. Обжигался уже. Шагнул вперед и... Тут же едва не грохнулся, споткнувшись о валяющийся на входе барабан. Что за ерунда? Я в изумлении вытаращился на царящий в нашей родной каморке Мамаев погром. Колонки с усилителями валялись на полу между барабанами ударной установки. Немногочисленная мебель, платяной шкаф, тумбочки, столы, стулья перевернуты. Наша верхняя одежда с вывернутыми карманами разбросана по всему помещению. Особенно обидным показалось наличие многочисленных луж и мокрых пятен на линолеуме, надо думать, из сброшенного на пол чайника, и стихийное местонахождение моей любимой вельветовой курточки как раз между этих сырых аномалий. Да чего там между? Кого я обманываю? В луже! В самом центре сырого бедлама. Там же я обнаружил и один из своих суперконспектов. Другой, на мое счастье, был у меня засунут под ремень. Я принципиально не ношу в техникум ни портфелей, ни новомодных дипломатов. Такой вот юношеский бздык. Да, о чем это я? Причем тут бздык? Что за хрень тут вообще происходит? Я осторожно перешагнул через поврежденный том-том и, скрепя сердце, вытащил из лужи свою курточку. С нее капало. Проверил карманы. Ключи от дома, хвала Всевышнему, оказались на месте. Мелочи, что-то около 2 рублей никелем, не было. Да как-то плевать на мелочь. Содрогаясь от дурных предчувствий, потянулся к своему изувеченному конспекту. Конечно, мокрый. А какой он еще должен быть в луже холодного чая? Гады. Ромика можно не ждать, послышалось за дверью со стороны сцены. Там его отделывают сейчас, как бог черепа. Ого! Вовка в изумлении замер на пороге. Боже мой, конспект. В принципе, если листы просушить, вполне будет разборчиво. А вот там, где я использовал карандаш, схемки разные вырисовывал, эскизы углов, вот это дело пропало безвозвратно. Красиво. Узнаю, чья работа, уничтожу, поклялся я сквозь зубы. Окно проверь, деловито подсказал Вовка, не заходя вовнутрь. Мы его вообще закрывали? Закрывали, я закрывал. И снизу на шпингалет, и сверху. Ты еще орал, что я с ногами на подоконник. Помнишь, чистоплюй? Ну да, закрыто вроде. И след только один, от твоего башмака. Ой, Вова, не делай мне нервы. Там решетка еще, и замок на двери цел. Он нормально открывался? Ненормально, вспылил я. Ненормально! Он никогда нормально не открывается. Забыл, что ли? Мы каждый раз эту дверь насилуем тут в потемках, чтобы открыть. И сегодня так же было. Даже легче обычного. Вовка аккуратно поставил барабан на ножки, брезгливо поглядывая на капающую с него жидкость, и осторожно прошел внутрь. «Значит, открывали ключом?» Я глубоко вздохнул, стараясь сильно не нервничать. «Да, Вова, гаечным!» «Денег нет», — задумчиво произнес он, шаря по карманам своей куртки, которая, в отличие от моей, оказалась на сухом пятачке. «А как же я теперь на катер?» «В ящичке с хламом была мелочь», — рассеянно вспомнил я. «Только его тоже перевернули в лужу». Вовка присел перед кучей барахла, живописно раскинувшейся среди блестящей на полу мини-карелии с заваркой. Стал барабанной палочкой ковыряться в ее недрах. «Ага, нашел. Есть 5 копеек. Ромке тоже надо». «Трындец аппаратуре». «Да, усилки вроде все целы, колонки тоже. Мало они у нас падали». Завидую Вовкиному спокойствию. «На басу струну порвали», — сказал я. «Видел?» «А нет, не завидую уже». Судя по экспрессивному монологу, абсолютно несвойственному для интеллигентного мальчика Вовы, до последней секунды порванной струны он не видел. Другие гитары на первый взгляд не пострадали, хоть и валялись, как и остальная аппаратура среди чайных озер. Да что им будет? Джипсонов и Фендеров у нас тут не водятся, а родные отечественные дрова и не такое видывали. Напомню, мы на свадьбах играем. И не всегда в приличных ресторациях. Случалось, что этими самыми досками приходилось вручную отбиваться от чрезмерно назойливых поклонников, а то и совсем не поклонников. Не всем, к сожалению, нравятся наши музыкальные предпочтения, а также слегка нетрезвые и время от времени лажающие самодеятельные музыканты. «А где твоя примочка?» Мстительно огорошил меня Вовка, закончив матюкаться по поводу порванной струны. «Ты не забирал ее отсюда?» «С чего бы это я стал ее забирать? На лекции?» Медленно произнес я, холодея сердцем. «И гитара же здесь. На кой хрен мне приставка без...» «Все, пипец, нет педали. Вот шнуры, вот блок питания, а педали нет». «Это конец. Тут надо пояснить, в чем трагизм ситуации. По нынешним временам музыкальной реальности...» Иная приставка для гитары зачастую бывает дороже самого инструмента. Новомодные фузы, фазы, компрессоры и всякие прочие фленджеры, файзеры делают звук струны неповторимо сказочным для музыкально-самодеятельного уха, какую бы гитару ты в эту примочку не воткнул. Хоть акустическую, с самодельным звукоснимателем, посаженным под струны на эпоксидку. В моем случае так и было. Не в смысле эпоксидки, а в смысле ценности устройства. Пропала дорогущая по нынешним меркам педаль-приставка, в которой комбайном было и вау-вау, и треммоло, и фуз с компрессией звука. И педаль была не моя. Та-да! Я взял на прокат ее из хлебокомбината, как это ни странно звучит. Просто мы там подшабашивали в музыкальном плане, разбавляли на мероприятиях народный хор. Ну и дискотеки там с танцульками разными гоняли в женской общаге. Молчать, поручики, всяко бывало. И хорошо тоже. А вот с педалькой получается сильно нехорошо. Люди мне доверились, разрешили брать ее, когда вздумается. А я вот не оправдал, что называется, высокого доверия. Я вообще не удивлюсь, если целью всего этого погрома и была та самая волшебная приставка. Гордость моя и боль. Если ее толкнуть среди лабухов, думаю, сотни на две потянет, а то и на три. Точно на нее охотились. Хотя бы, судя по факту ее отсутствия в чайных лужах. Да ты, брат Мегре. Тебя Бушнев сожрет. Проинформировал меня лучший друг. С потрохами. А потом еще полгода доедать будет. Останки. Твои грозные, дурнопахнущие останки. Как будто я этого не понимаю. Бушнев — это руководитель хора певичек-народниц на хлебокомбинате. Он года три назад вытащил нас из коморки актового зала и превратил нашу самодеятельную шайку в увесистый ансамбль, способный профессионально зарабатывать денежку. Музыкой, кто не понял. Без отрыва от учебы в технаре. То бишь в музыке он наш крестный папа. Сейчас, конечно, мы уже из бушневского гнезда упорхнули на вольные хлеба. Но по старой доброй памяти коннект поддерживаем. Бренькаем иногда на разогреве хора и пару раз за сезон радуем живой музыкой великовозрастных невест хлебобулочного синдиката на безумных ночных дискотеках в общаге. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Аппаратурой их пользуемся, опять же, время от времени. Ох, не напоминай. Ключи только у тебя и у завхоза, заявил будто бы, между прочим, Вовчик, вновь демонстрируя недюжинное хладнокровие. Тебе почему-то я доверяю. Значит, спрашивать нужно у Адамыча. У Сонечки домашний ключ к нашему подходит, сообразил я рассеянно. Помнишь, когда я связку потерял, мы у всех ключи стреляли. Ее, кажется, и подошел. Ага, через полчаса совместного надругательства над замком. Больше даже. Можно подумать, что ты серьезно подозреваешь Сонечку. Ну да, как раз она здесь весь этот бардак и устроила. Не вариант. Разве что умом тронулась от твоих ухаживаний. Я просто просчитываю все версии, даже маловероятные. Не до такой же степени. Вовку явно зацепили мои бесхитростные намеки и возмутительная шуточка в отношении его любимой женщины. Сонечка уже с недели сюда носа не кажет. Как решили, что до сессии не лобаем больше, ее и след простыл. Чего ей тут делать? Ты что, ее видел в технаре? Все, успокойся, Ромео, не видел. И никто ее не подозревает. Это было бы очень странно, даже для твоей странной подружки. Надо сказать, что Вовкина полуобморочная пассия вообще не с нашего техникума. Сонечка — молодой технолог на городском хлебокомбинате, где мы ее и завербовали в наш ансамбль. Точнее, она — подгон нашего крестного отца Бушнева. Это он мастер в поиске молодых дарований, по себе знаем. Алло, мы ищем таланты. Ты еще Адамыча заподозри. Не унимался Вовчик. Он же ненавидит нашего брата-музыканта. «Стиляги американские!» — вспомнил я деда завхоза. «Шляетесь тут с балалайками своими! Сталина на вас нету! Адамыч неповторим!» «Ну?» «Несерьезно!» «Сам знаю!» Вовка поднял с пола электрочайник и подозрительно заглянул под крышку. «Накипи здесь! Чешуей отваливается! Я и не видел раньше!» «Сообщать будем?» — поинтересовался я. «Директору!» «Дурак, что ли? О чем сообщать? О погроме? Или о том, что у тебя левая примочка из-под замка пропала? Чужая примочка из-под технарского замка? Сам подумай, что кефир тебе на это ответит». «Ну да, много чего ответит. И ключи отберет. Кто же ты накрысятничал?» «Да кто угодно», — заявил Вовка. «Все знают, что в актовом зале вторая дверь не запирается. Там и сейчас на подоконниках зубрилы маньячные сидят. От людей прячутся. А на большом перерыве и жрут здесь, и спят на задних рядах, и в карты режутся. Проходной двор». «Знаю. А фигню эту открыть и гвоздем можно. А чего же мы тогда с родными ключами тут возимся по полчаса? Потому что родные — это наш крест. По-армянски рассудительно заявил Микоян. Они уважения требуют. Вот сейчас вообще не смешно было. Понимаю. Я сокрушенно вздохнул. Безнадега. Наше стихийно проведенное предварительное дознание ожидаемо уперлось в тупик. И чего теперь делать? Кроме того, что неплохо бы навести порядок в каморке и убрать уже, наконец, эти долбанные чайные озера на полу. С педалью до сессии можно потянуть. Бушнев знает про наши вето на концерты, спрашивать не будет. А потом? И пусть я внутри, ну, очень взрослый человек, тем не менее, выхода пока не вижу. И даже не представляю, за что ухватиться в первую очередь в предстоящих поисках. Еще, блин, курсовая, будь она неладна. Беда не приходит одна. Все в кучу. Ноябрь.